Глава 6. Дезире. Коэффициент интеллекта влюбленных людей падает до уровня ниже среднего. Это моя личная теория. Они еще достаточно соображают для того, чтобы самостоятельно ходить в туалет и не загреметь в полицию за нарушение общественного порядка, но упаси бог полагаться на их суждение. Нам с Бенни каким-то чудом удалось уговорить друг друга и себя самих встретиться еще 3 раза. Всего 3 вечера, когда наступит нужный момент цикла. По всей видимости, в тот раз я просто ошиблась в расчетах, так что у нас и шансов, в общем-то, не было. А вот если и после этого ничего не выйдет, тогда мы больше никогда не будем встречаться. В последний из этих 3 бонусных вечеров мы напоследок так вцепились друг в друга, как будто один из нас собрался на войну. Чувствуя, как по моим щекам текут слезы, я прикоснулась к его щеке. Она тоже оказалась влажной. «Ты здоровый крестьянский детина и плачешь?» — произнесла я. «Это конденсат», — ответил он, шмыгнув носом. Никто из нас, пожалуй, уже не рассчитывал, что нам удастся зачать ребенка. Такое впечатление, что мы пытались перехитрить самих себя, урвать 3 лишних ночи, чтобы наши запутанные невыносимые отношения обрели, наконец, свое логическое завершение. Никогда еще я не получала столь острого удовольствия от секса, никогда ни с кем не испытывала такой близости. Быть может, потому что знала, что у нас нет никакого будущего? Что это не более чем бесконечно грустное прощание, прощание, которого наши отношения, безусловно, заслуживали, но так и не получили. И он, наверное, чувствовал то же самое, потому что за эти 3 дня никто из нас даже не заикнулся о каком-либо продолжении. Да мы вообще мало говорили. «Это что, новая картина?» «Угу. Что с твоей ногой?» «Не спрашивай». Молча шли мы в мою спальню, молча часами занимались любовью и молча обнимались на прощание у входной двери. А что тут говорить? Я совершенно ничего не хотела знать о его новой жизни с его новой подругой. И не думаю, чтобы ему особенно хотелось рассказывать. Или знать о моей. 3 вечера могут длиться на удивление долго. Первый вечер кажешься себе богачом. Все еще впереди. Во второй думаешь, по крайней мере, это не последний раз. На третий так дорожишь каждой минутой, что вечер тянется бесконечно. В этот последний вечер мы все же успели обменяться парой слов. Не разнимая рук, мы повторили наше обещание никогда больше не встречаться. Если тест покажет отрицательный результат. Наивные, как дети, мы дали друг другу слово поцеловать трубку после нашего последнего разговора, представляя, что это губы. Последний поцелуй. Потом мы торопливо добавили, что если, тогда и будем разговаривать. Слышите? Мы не рассчитываем стать родителями. Я понимаю пары, которые, перестав предохраняться, после первой же неудачной попытки, сломя голову, несутся в клинику по лечению бесплодия, потому что пока не забеременеешь, ты как-то уж слишком не беременна. И что, если так никогда ею и не станешь? Я вспоминала многочисленные рассказы подруг с детьми и бизонах о том, как сложно бывает завести ребенка, достигнув среднего возраста. Это вам не монетку в автомат кинуть. Тут и температурная кривая, и стойки на голове, и бог знает, что еще. Иногда мне казалось, что эти свидания с Бенни, затеянные мной в минуту слабости, были ничем иным, как попыткой заглушить голос моего тела, заткнуть безжалостно орущие биологические часы. Видите? Я стараюсь, делаю все, что могу. А не выйдет, я не виновата. Значит, дело в вас. Я даже толком не задумывалась, что будет, если я и правда забеременею. После 3 первых бесплодных попыток я уже подумывала переехать в Гётеборг, где мне предложили работу. Предложение звучало заманчиво. Там открывался детский музей сказок с собственным кинотеатром. Такой простор для фантазии. Можно было бы устроить сказочную пещеру с факелами и всякими волшебными лампочками, где добрые сказочники рассказывали бы сказки и невероятные истории. Можно было бы организовать детский кинофестиваль со всеми атрибутами обычного фестиваля, призами, выступлениями, вечеринками и премьерами, только для детишек. Я уже начала рыться в сети, подыскивая жилье в Гётеборге, которое было бы мне по карману. И тут мой застарелый гастрит снова дал о себе знать. Меня все время мутило, в основном от кофе и сигаретного дыма. Я острее реагировала на запахи, уставала, весь день ходила вяло и могла проспать 10 часов кряду. Груди набухли, как 2 зудящие дыни. Потом случилась задержка, которую я восприняла как подтверждение того, насколько психика влияет на менструальный цикл. Такое случается, когда ты только и думаешь, как бы забеременеть. Но потом я все же пошла в аптеку и купила очередной тест. Результат положительный? Не веря своим глазам, я уставилась на маленькую полоску. Помню, моей первой связной мыслью было: «А как же пещера сказок в Гётеборге?»